Листок, попавший в рукопись, очевидно, по ошибке, не только напоминает нам о простой человечности этого замечательного режиссера, но и выглядит остро-ироническим комментарием. Купить журнал «Тайм», таблетки «Санадол», ватрушку или вишневое пирожное. О, эти ватрушки и вишневые пирожные! Они и отняли у нас сластену Синцхаймера. Не дали доиграть ему второй тайм. Отправили в дол, где сон вечен. Эмма Лазарус во власти покерной лихорадки, эпидемии, угрожающей спектаклю. Я верно почувствовал, что от Герхарда Кунстлера надо ждать неприятностей. Обычно у нового жителя хватает такта и даже благоразумия держаться в тени, хотя бы пока он не ознакомится с местными порядками. Не то Кунстлер, который разговаривает с каждым как старинный приятель и всякий раз собирает публику в кружок, становясь его центром. Сердца всех дам трепещут, сами они розовеют, влажнеют, туманятся в его присутствии. Джентльмены не лучше. От него исходит эманация некой космополитической удали и мужского обаяния, которое, видимо, действует и на них. За его столом в столовой раздается самый громкий смех. Все это было бы неважно, если бы не представляло опасности для Гамлета. Видит Бог, я не намерен состязаться в популярности с такими, как Герхард Кунстлер. Но игра, организованная им в первую же ночь, превратилась в развлечение еженочное, за исключением, понятно, ночей с пятницы на субботу. И сами игры умножились в числе, пока вовлечены не оказались почти все, способные держать в руке карты. В комнате для игр все столы заняты. По слухам, ставки крупные. Но что мне до этого, спросите вы? Или я новый Катон? Ответ простой. Актеры, всю ночь щупавшие бумажник и ломавшие голову над комбинациями карт, не могут работать в полную силу на дневных репетициях. Сало Виткувер, например, до сих пор не выучил свою новую роль. Лотти Грабшайт в сцене, когда я обращаю к ней кинжалы речи, уснула в кресле посреди моей Филиппики. Остальные бродят по сцене, как зомби. К моему огорчению, Гамбургер тоже меня не поддержал. «Ты слишком близко к сердцу все принимаешь», — говорит он. Но у него, конечно, свое место за большим столом, там, где главная игра, где правит Кунстлер. Мне говорили, что обладатель такого места может продать его за целых $100. А когда я поделился с ним мыслью о том, что надо сходить к коменданту, поскольку эти еженочные увеселения определенно вредят здоровью его подопечных, Гамбургер взъерепенился. «Ты что, доносчик, Корнер? Мы тут взрослые люди, и у нас демократия!» Между тем, как выяснилось, Кунстлер расспрашивает обо мне. Я возбудил его любопытство. Но и он возбуждает мое. Что это такое шевелится в моей памяти, но все время ускользает? Я выберу удобный момент и осторожно наведу справки. На Сельму в кадрах я могу положиться».